Нежная Сасквотч. Сасквотч — снежный человек. Слово заимствовано из языков селиш, группы индейских племен на северо-западе США и в Канаде. Кукушата. Первый снег Нового года развеял мои тягостные мысли. Воздух стал светлее, чище и насыщеннее кислородом. Всю дорогу до работы меня переполняла эйфория. Я была весела, несмотря на то, что наступал день инвентаризации, и в магазине должны были обнаружиться кукушата. Именно так мы называем книги, которые неожиданно появляются то там, то тут во время инвентаризации. В течение всего года мы работаем на наш кассовый аппарат и не замечаем, когда люди тайком кладут свои книги на наши полки. К сожалению, мы не можем принять эти книги, отпечатанные на домашнем принтере, самостоятельно изданные, даже иногда рукописные, потому что они — логистический кошмар, запутывающий всю нашу систему. Хотя магазин предоставляет им дорогие места на полках, и наши сотрудники ухаживают за ними бесплатно. Авторы оставляют свои работы в качестве подарков. Я подарки люблю, но поскольку сейчас стало гораздо проще самостоятельно публиковать книги в цифровом формате, количество кукушат растет с каждым годом. Снятые с полок, они заполняют специально отведенную для них коробку. Наш магазин такой крошечный, что меня поражает, как много их набирается. Я им сочувствую. Как у Эд Скрибенди. У кого нет книги, которой бы там было самое место? Эти книги — признаки жизни. В противоположность, подумала я, книги, зарытые у меня во дворе. Самая первая инвентаризация, по слухам, проходила так. Каждую книгу снимали с полки, чтобы подсчитать и каталогизировать. Затем книги приходилось снова расставлять по местам. К концу недели начинались слезы, за ними увольнения, успокоительные, гора коробок из-под пиццы. Пол был завален стопками книг, расположившимися в безнадежно хаотическом порядке. Теперь, благодаря нашим удобным сканерам штрих-кодов и согласованным усилиям, мы можем провести инвентаризацию за один или два напряженных, супернасыщенных дня. На этот раз мы справились к 7 вечера, и я притащила домой целую коробку кукушат. Она не была тяжелой, но я все время оттягивала это событие, просто чтобы насладиться окончанием инвентаризации. Я пронесла коробку через дверь, поставила рядом с диваном и приготовила себе немного начос. Затем я принялась разбирать принесенные книги. Мне всегда любопытно побольше узнать об этих творениях самодеятельных авторов. Встречаются личные воспоминания, которые описывают жизнь в малоизвестные времена и в далеких местах. Многие книги рассказывают о потерях, жестоких, бесконечных, непостижимых. В других говорится о слабостях, связанных с любимыми комнатными растениями. Третьи, вероятно, повествуют о людях, занимающихся сексом в синих резиновых перчатках для мытья посуды. Есть истории о чудесных домашних лекарствах, о которых упорно молчат крупные фармацевтические компании. И, похоже, у каждого человека внутри сокрыт сборник стихов. В коробке я нахожу несколько книг с фиолетовыми цветами на серых, лавандовых и молочно-белых обложках. Любопытно, что в их названиях цветов нет. Книги типа «Девушка та» или «Девушка эта» все еще популярны. Несколько лет назад чья-то жена или дочь были в числе лидеров. Нынешний год стал годом костей. Кости-кости. Кости-кости-кости. Кость от кости, плоть от плоти. Блюз костей. Серебряные кости. Выплюнуть кости. И счастливые кости. Последнюю книгу я решила прочесть. Есть пара романов о криптидах. Криптид — животное, считающееся давно и бесследно вымершим или вовсе не существовавшее, фольклорное животное. Нежная Сасквотч — любовный роман о грубых встречах, который заканчивается, как сказано на обложке, изумлением и надеждой. Я отложила книгу для Поллукса. мемуары о работе в Миннесотском департаменте природных ресурсов, а также о сове в Центре хищников Университета Миннесоты я приберегаю для себя. Есть книга, написанная на вымышленном языке, текст на котором выглядит как следы морских птиц. Она осталась у меня с прошлого лета. Автор — жилистый молодой человек с бдительными темными глазами и густой копной волос цвета сжженной пшеницы просматривал книги на полках. Когда другие покупатели ушли, он достал из рюкзака несколько экземпляров собственных книг и предложил отдать их нам, с тем, чтобы вырученные за их продажу деньги поступили на счет магазина. Я терпеть не могу отказывать таким людям. Он был одним из тех парней, которые бродят по озерам с пушистым небритым подбородком, в мягких сандалиях, в одежде из комиссионного магазина, прекрасные невинные души. Книга была ручной работы, обложка насыщена ржаво-красного цвета, прошитая сухожилиями. Текст был неразборчив. Автор рассказал мне, что с детства изучал слова и грамматические структуры открытого и мертвого языка. «Подождите», — удивилась я. «Вы хотите сказать, что в детстве открыли для себя мертвый язык?» Он кивнул, и копна волос упала на глаза. «Что это за язык? Как и где вы с ним познакомились?» Парень отмахнулся от моих вопросов, нахмурился и принялся рассказывать о самом языке. По его словам, в нем прекрасная орфография, но нет определенных артиклей, а также ни настоящего, ни прошедшего времени. Глаголы нужно откашливать или выпевать с разной высотой голоса. Есть огромное количество существительных, которые полностью меняются в зависимости от того, является объект видимым, частично видимым или полностью невидимым. Это язык, который действительно заставляет вас думать. Заключил он. «Держу пари». Текст в книге занимал сравнительно небольшую часть страницы и был разбит на изящные абзацы, ограниченные широкими полями, так что можно было заметить превосходную текстуру бумаги. «Это прекрасная поэма», — заметила я. «Это проза», — робко произнес он. Он добавил, что его работу можно рассматривать как семейные мемуары. Увы, к ней не прилагалось ни ключа, позволяющего вникнуть в язык, ни словаря, ни инструкции относительно чтения. И все же молодой человек полагал, что книгу будет нетрудно расшифровать, даже если эти письмена будут найдены через несколько тысяч лет. «В конце концов, я же это сделал», — улыбнулся он. Он рассказал мне, что текст приходил к нему строка за строкой, пока он лежал в гамаке. Возможно, я действительно видела его, покачивающегося в парке среди рощицы диких яблонь, идеально подходящих для гамаков. Я даже испытала приступ материнского чувства. Мне почти захотелось забрать этого большого ребенка домой и позволить Полуксу приготовить для него что-нибудь вкусное. Он вышел из магазина, но перед этим успел подсунуть свою книгу на наши полки. И теперь я была очень рада, что она у меня есть. Я открыла ее и как раз пыталась найти какую-нибудь закономерность в потоке следов птиц, когда Полукс вернулся домой. Он скинул гигантские кроссовки у двери и подошел к уютному месту, где устроилась я. Он сел рядом. «Что это такое? Какой странный текст». «Это древний потаватами». Для Оджибви существует вариант канадского слогового письма, разработанного в 1840 году миссионером Джеймсом Эвансом на основе скорописи Питмана. В настоящее время оно используется некоторыми общинами в Канаде, но постепенно выходит из употребления. В США язык записывается фонетически с использованием латинского алфавита. «Ты что, не читаешь на своем родном языке?» «Ты говоришь, как самодовольная задница». «Забавно, что ты это сказал. На самом деле эта книга — гвоздь сезона. Знаешь ли ты, что роман «50 оттенков серого» на самом деле был впервые написан клинописью? Что его текст был обнаружен на древних глиняных табличках?» «Постой, ты читаешь книгу, держа ее вверх ногами». Полукс перевернул ее и вернул мне. «О боже, теперь я сама вижу, что эта книга на самом деле повествует об истории миссионерской позы». «Я бы пошутил с тобой, но есть хочу». «Как насчет попкорна? У нас сегодня была инвентаризация. Принесешь мне пиво?» Поллукс принес пиво и вскоре поставил между нами огромную миску с попкорном. Я подарила ему нежную сасквач. Он сказал что-то о Сабе, волосатом гиганте из легенд племени Оджибве. Хетта установила автокресло в нашей машине и повезла Джарвиса за органическим фастфудом. Было тепло. Она планировала поесть на улице, спрятать Джарвиса под пальто и пройтись до катка вместе с Асэмой. Мы были одни. Поллукс застучал по клавишам компьютера, заставляя его выдать один из своих невероятных плейлистов. Джонни Кэш. Племя, называемое Красным. Пиетные песни церкви коренных американцев. Ковбой Джанкис. Нина Симон. Камерная музыка. Принц. Пиетные песни. Песни пиетной церемонии. Традиционные песни, сопровождающие ритуальное употребление пиота, напитка из одноименного кактуса. В культуре североамериканских индейцев, исповедующих пиетизм. Песни не содержат лексически осмысленного текста и состоят из рифмующихся слогов. Церковь коренных американцев — религиозная конфессия в США, практикующая пиетизм, то есть употребление галлюциногенного кактуса пиотль в культово-церемониальных целях, существует с 1944 года и имеет сотни тысяч последователей. Некоторое время мы читали, поедая попкорн и потягивая холодный будвайзер. Потом муж встал, отложив книгу, чтобы взять новую банку. «Тур де форс». «О, тебе нравится?» «Самка снежного человека уносит слабого городского неудачника в свое логово, учит его заботиться о ее нуждах. Ну, она действительно его порабощает, но...» Он порылся в холодильнике и вернулся с миской мини-моркови. «Но что?» «Я имею в виду, это отличная книга, если вам нравятся волосатые женщины. Автор пишет, как ему приходится раздвигать мех, чтобы найти ее сосцы. Я бы никогда не использовал это слово, понимаешь?» Я убрала в чулан коробку с кукушатами и принялась читать поврежденный экземпляр «Круто для тебя» Эйлин Майлз. Мы получили его со сморщенными страницами на протяжении целой главы, как будто парень из описанного в ней учреждения сперва смял, а затем тщательно расправил их. Мы скрупулезно относимся к поврежденным книгам, и когда заменяем одну из них, то отправляем ее обратно. Однако издательство Soft Skull Press прислало нам новый экземпляр, велев оставить себе старый. «Ты когда-нибудь ел что-то из продуктовых наборов?» — спросила я у Поллукса. «Ел, ты же знаешь. У моей бабушки был целый шкаф продуктов, которые люди ей продавали. Всем хотелось сыра и персиков. Послушай-ка, это из «Круто для тебя». Существует ли книга рецептов, которая годится для каждого? В Америке, когда дело доходит до края, всегда найдется что-нибудь для каждого — книга или чашка кофе, миска овсянки. В общем, духовная или телесная пища, на которую готов согласиться любой. Если, конечно, он готов признать, что попал в ситуацию, когда можно потреблять все, что угодно. Я не имею в виду еду из мусорного бака. Я подразумеваю комплексные обеды, которые нам давали в школе. Эти овощи никому не нужны, потому что по ним видно, они приготовлены для кого угодно. Дополнительная еда. Подумать только, ведь однажды ты сможешь съесть все это, оглядываясь вокруг, в тот день, когда позабудешь, кто ты такой. «Ого!» — произнес Поллукс примерно через минуту. «Сильно сказано. В тот день, когда позабудешь, кто ты такой. Подожди, дай-ка посмотреть». Он перечитал отрывок еще раз. «Я уже сама несколько раз перечитала его, потому что со мной в свое время приключилось то же самое. Сначала я отказывалась есть еду в исправительном учреждении, но потом однажды съела то, что больше всего презираю. пюре из брюквы. Я не умирала с голоду, но все равно съела ложку. После чего жадно накинулась на эту размазню. А также пила слабую черную кислоту из пенопластовых стаканчиков. У многих женщин имелись деньги на закуски из тюремного магазина, но у меня их не было. Я чувствовала, как тюремные кофе и брюква унижают меня, точно так же, как это обычно делает общепитовская еда. Но поняла, в чем дело, лишь когда прочитала этот абзац. То была пища забвения, после которой меня не могло не охватить рассеянное спокойствие. «В тот день, когда позабудешь, кто ты такой», — еще раз повторил Поллукс. «Я утратила тогда все свое обжигающее остроумие. Как ты знаешь, первую половину моего срока я провела в Тиф Ривер Фоллс. Поначалу было трудно воспринять такую иронию. Тиф Ривер Фоллс — дословно «водопад воровской реки». Название реки является вольным переводом фразы на Оджибве «Гимут Акивизииби», буквально «река украденной земли» или «река воровской земли», которая возникла, когда индейцы Дакота заняли тайный лагерь вдоль реки, таким образом украв землю, прежде чем быть обнаруженными и разгромленными соседними Оджибве. Поллукс наклонился, чтобы обнять меня. «Это было не простое воровство, это была крупная кража», произнес он мягким, ракочущим голосом. «Я должен это уважать». «Старый добрый Тед». Я была тронута тем, что он попытался свести мой случай к мелкому проступку. Поллукс выглядел серьезным, задумчивым. «Ты не мелочный человек», — проговорил он наконец. «В любом случае, мы недооценивали Теда». «Конечно, он был героем, но пристрастился к картошке фри из Макдоналдса, что, вероятно, и убило его. Тед всегда старался съесть картошку фри в течение 30 секунд после покупки, пока она была самой вкусной. Потом он покупал еще один пакет, после чего уплетал и его. Я все еще грустила из-за его смерти. Урок на века. В отличие от той еды, о которой ты только что говорила, у меня есть вабуз». Похвастался Поллукс. «Такая еда говорит, кто ты есть. Наша, индейская». «Где ты взял кролика?» Поллукс приложил палец к губам. «Ты поймал его в силки на заднем дворе?» «Я дрался за него с леди Сасквотч». «Если ты скажешь слово «сосцы», я пойду спать на чердак». «Это слово меня не возбуждает. Я собираюсь приготовить фрикасе». «Вот, довольно сексуальное слово. Но не смотри, как я его делаю. Зеленый салат, тот хрустящий картофель, который ты любишь. А теперь отложи книгу. Возьми почитать что-нибудь легкое, а? Наслаждайся. Смотри телевизор». «Нет, спасибо. Ты когда-нибудь забывал, кто ты такой?» «Яичный порошок сбил меня с толку», — вздохнул Поллукс. «Но ты помнишь, что она написала о книге рецептов, которая годится для каждого? Мне это нравится. Конечно, мы питались государственными продуктами, но у нас были свои рецепты. Мы сделали эту еду нашей. И у нас она была. Вот в чем дело. Если бы мы могли добраться туда, я имею в виду на склад, мы сумели бы ее достать. Я знаю, ты бы тоже это сделала. И позже все было совсем не так. Мы словно сидели в тюрьме, куда попала ты, дорогая. Нока выращивала тыкву, кукурузу и все такое. У нас был огород». Больше всего на свете я завидовала тому, что у Поллукса была бабушка. У меня были тети и несколько двоюродных братьев и сестер. Но болезненные пристрастия матери отрезали нас даже от родственников. «Твоя бабушка». «Моя бабушка». Поллукс был сыном харизматичного апостола, движения американских индейцев, который проповедовал свою религию его матери, когда ей было всего 16 лет. Она не пережила 1970-х годов, и бабушка воспитала его как человека старомодных консервативных взглядов. Я люблю, когда все по старинке. Любил говорить он, протягивая слова так, словно в них крылась какая-то особая тайная мудрость, кивая и глядя на меня умным, безмятежным взглядом. «Может, нам стоит заняться, сам знаешь чем, по старинке?» «Немного попозже?» — спросила я его. «Пожалуй, мы могли бы сделать это прямо здесь, прямо сейчас. Держи инструкцию открытой», — сказал он, забирая у меня нечитаемую книгу и прислоняя ее к подушке. «Окей, но я что-то проголодалась». Поллукс встал, вытирая руки о штаны. «Я позабочусь об этом, моя нежная Сасквач», — улыбнулся он, направляясь на кухню.